Юный офицер восседал на груди подушек, скрестив ноги по цуранийскому обычаю. Отослав стража, который привел к нему Пага и Лори, он кивком приказал им сесть. Поколебавшись, ибо невольникам редко дозволялось сидеть в присутствии господ, друзья опустились на ковер, устилавший пол в комнате. «Я Хакана из рода Шинзавая», — сказал юноша без всяких предисловий. «Мой отец — хозяин этой плантации. Он весьма недоволен тем, что урожай в этом году оказался низким. Я прибыл сюда, повинуясь его приказу, чтобы выяснить, в чем причина такого неуспеха. Теперь в лагере нет надсмотрщика, потому что этот глупец Нагамо проявил пренебрежение к своим обязанностям и непочтительностью ко мне. Что же мне делать?» Невольники промолчали, и Хакана спросил их. «Как долго вы находитесь на этой плантации?» Пак и Лори по очереди ответили ему. Помолчав, Хакана кивнул в сторону Министреля. «В том, что тебе удалось остаться в живых 4 месяца, нет ничего необычного. Такой срок выдерживают почти все. Странно, однако, что ты говоришь на нашем языке много лучше других. Но вот ты...» — обратился он к Паку. «Прожил гораздо дольше, чем кто-либо другой из ваших упрямых и пустоголовых соплеменников. Ты говоришь по-нашему почти без акцента. Ты мог бы даже зайти за крестьянина из отдаленной провинции». Друзья сидели молча, внимательно ловя каждое слово молодого господина и пытаясь угадать, что у него на уме. Внезапно в голове Пага молнией пронеслась мысль, что юноша, сидевший перед ними, был, скорее всего, его ровесником, а то и годом двумя моложе. Ему казалось странным, что сын хозяина плантации, почти ребенок, был наделен такой огромной властью и мог распоряжаться судьбами многих людей. В Крайде юнцы его возраста все еще продолжали обучаться ремеслам, а их ровесники исчезло знатие, искусство верховой езды и владению оружием. Те и другие были обязаны беспрекословно повиноваться родителям и наставникам. О том же, чтобы им доверили ответственные должности, даже речи быть не могло. «Как тебе удалось так хорошо освоить наш язык?» — обратился Хакана к Пагу. «Господин, я оказался в числе первых меткимян, попавших в неволю», — ответил Паг. «Нас было всего 7 среди множества рабов Цурани. Мы все боролись за жизнь. Но через несколько месяцев мои товарищи погибли от ран и лихорадки или были убиты стражниками. Мне не с кем стало даже словом перемолвиться на родном языке. Ведь за целый год на плантации не появилось ни одного жителя моей страны». Хакана кивнул и перевел взгляд на Лори. «А ты где выучился говорить по-цуранийски?» Лори улыбнулся и развел руками. «Где же еще, господин? Я ведь певец. У себя на родине я был министрелем и зарабатывал на жизнь тем, что развлекал почтенную публику исполнением песен и баллад. Мое ухо чуткое к музыке, восприимчивое к звукам человеческой речи. А цуранийский язык мне удалось освоить без труда, потому что он был очень музыкален. Ведь значение слов в нем меняется в зависимости от длительности ударного звука. На языках, подобных вашему, говорят жители южных окраин королевства. Мне не раз случалось бывать там и разговаривать с ними». Хакану с интересом взглянул на невольников. «Все это очень любопытно», — пробормотал он, надолго задумался. Пока Лори хранили почтительное молчание. Через несколько минут, кивнув каким-то своим мыслям, юноша вновь заговорил. «Судьба невольника зависит от множества самых разных обстоятельств». В глазах его мелькнули насмешливые искорки. В эту минуту он стал похож на озорного мальчишку, ненадолго избавившегося от докучливого общества взрослых и решившего волю насладиться минутами свободы. «Дела в этом лагере идут из рук вон плохо. Я должен подготовить подробный отчет для моего отца, властителя Шинзавая. Мне думается, я понял, в чем состоит причина неурожая». Он вновь принял серьезный вид и кивнул в сторону Пага. «Но сперва я желал бы выслушать твое мнение на этот счет. Ты пробыл здесь достаточно долго и кажешься мне сметливым рабом». Слова юного господина повергли Пага в растерянность. Ведь никто давным-давно не интересовался его мнением о чем-либо. Он неуверенно взглянул на юношу, проверяя, не шутит ли тот. Но поймав на себе пристально изучающий взгляд Хакану, тотчас же заговорил, тщательно обдумывая каждое свое слово. «Господин, прежний надсмотрщик, который командовал невольниками, когда я только появился здесь, очень хорошо знал свое дело. Он понимал, что людей, даже если они всего лишь невольники, нельзя заставить работать в полную силу на голодный желудок. При нем нас кормили досыта, и если нам случалось пораниться, позволяли обратиться к лекарю за помощью. А у Нагамо характер был скверный. Любую заминку в работе он воспринимал как посягательство на его честь. Если дерево оказывалось попорченным бароверами, он обвинял в этом рабов. Если одному из невольников случалось умереть, Нагамо считал это результатом чуть ли не заговора остальных против него. После подобных случаев он лишал нас пищи и заставлял работать несколько лишних часов. А если все шло успешно, он приписывал это своей сметливости и распорядительности. Я подозревал что-то в этом роде. Кивнул Хакану. Нагама был когда-то весьма значительной персоной. Он занимал должность Ханондре, управляющего огромными владениями своего отца. Но семья его была обвинена в измене империи, и глава клана, которому они принадлежали, продал их в рабство. Помолчав, Хакану добавил. Разумеется, тех, кто не был повешен или обезглавлен. Но Нагама никогда не был хорошим рабом. Мой отец надеялся, что он проявит свои способности управляющего в должности надсмотрщика на плантации. К несчастью, этого не случилось. Он вопросительно взглянул на юношей, и, покивнув, поспешно проговорил. Нагама оказался много хуже прежнего надсмотрщика. Есть ли среди невольников толковый распорядительный человек, которого можно было бы назначить на эту должность? Лори с улыбкой указал на Пага. «Господин, мой товарищ». Но Хакану не дал ему договорить. «Нет, у меня другие планы насчет вас обоих». Недоумевая, в чем могли заключаться эти планы, Пак с почтительным полупоклоном проговорил. «Возможно, следовало бы назначить надсмотрщиком Чогану, господин. Когда-то он был вольным землепашцем, но однажды весь его урожай убило градом, и Чогана был продан в рабство за неуплату налогов. Мне кажется, он знает толк в работах, что ведутся на ваши плантации». Юноша кивнул и хлопнул в ладоши. Но тут тотчас же вбежал стражник и остановился у порога. «Пусть сюда приведут невольника по имени Чогана», — распорядился офицер. Отдав честь, солдат бросился выполнять приказ. «Начальником над рабами следует назначить Сурания», — проговорил Хакану. «Вы, варвары, не отличаетесь особой почтительностью хозяевам и не знаете своего места. Поставь ей на эту должность одного из вас, и в скором времени, глядишь, мои солдаты станут лазать по деревьям и спиливать верхушки под присмотром невольников». Лори рассмеялся, откинув голову назад. Юный воин дружелюбно улыбнулся обоим меткимянам. Пак внимательно следил за происходящим, ни на минуту не позволяя себе расслабиться, и тщательно обдумывая каждое свое слово, каждый жест и каждый взгляд. Похоже было, что Хакану стремится завоевать доверие своих невольников. Но зачем ему это? Лори, судя по всему, поверил в искренность его участия к ним обоим и проникся к нему ответной симпатией. Но Пак не торопился с выводами. В отличие от Министрель, он прибыл на Келевание достаточно долго, чтобы уяснить, что вельможный Цурани, в противоположность меткимяням, в минуты веселья и опасности, нередко забывавшим о сословных преградах, всегда помнит о своем положении и неукосительно соблюдает связанные с ним многочисленные формальности. То, что между тремя собеседниками становилась доверительная, едва ли не дружеская атмосфера, произошло благодаря сознательным усилиям юного Хакану, а вовсе не по воле случая. Офицер, поймав на себе взгляд Пага, повернулся к нему и слегка кивнул головой. Паг, как и полагалось невольнику, тотчас же опустил глаза. Но ему почудилось, что во взоре Хакана мелькнуло понимание и участие. Юный господин словно говорил ему. «Ты не желаешь верить в мое дружеское расположение к тебе? Что ж, как знаешь. Мне не в чем тебя упрекнуть, пока ты не нарушаешь границу, установленных между нами». Через несколько минут Хакану взмахнул рукой и проговорил. «Возвращайтесь к себе и отдохните как следует. После полуденной трапезы мы с вами отправимся в далекий путь». Пак и Лори встали и с поклоном вышли из дома Хакану. Они направились к своему бараку. Пак шагал молча, сосредоточенно размышляя о происходящем. Лори положил руку ему на плечо и с улыбкой проговорил. «Интересно, куда он отведет нас?» Не дождавшись ответа, он добавил. «Во всяком случае, я надеюсь, что там, где мы окажемся, будет намного лучше, чем на этой ужасной плантации». Однако Пак не разделял его надежд. Чья-то рука осторожно коснулась плеча Пага. Он тотчас же проснулся и сел на своем тюфяке. Перед ним стоял Чогана, бывший фермер, который благодаря рекомендации Пага стал теперь надсмотрщиком над невольниками. Чогана указал на дремавшего рядом с Пагом Лори и, приложив палец к губам, кивнул в сторону двери. Паг молча последовал за ним. Выйдя из барака, они уселись на траву в тени просторного строения. Чогана неторопливо наклонил голову и заговорил по своему обыкновению, растягивая слова. «Господин сказал мне, что по твоей просьбе я назначен на должность надсмотрщика плантации». Его морщинистое смуглое лицо осветила радостная улыбка. «Я в долгу перед тобой». Пак церемонно поклонился ему в ответ и стержено произнес. «Ни о каком долге не может быть и речи. Я замолвил за тебя слово, потому что уверен, что лучшего начальника над рабами господину не найти. Ты не станешь измываться над невольниками, как Нагаму, и плантация будет приносить большой доход». Чуган обнажил в улыбке желтоватые зубы, покрытые коричневыми пятнами от жевания орешков татин. Обладавшие слабым наркотическим действием, они в изобилии произрастали на болотистой почве плантации, и почти все невольники постоянно жевали их. Пак, как и большинство меткимян, не перенял этой привычки у рабов Цурания. Хотя те уверяли, что под воздействием сока татин мысли в голове проясняются. Чувство голода отступает. Работа кажется менее тяжелой, а жизнь вполне сносной. Пак не мог бы с точностью сказать, почему именно он избегал искать забвение в безвредном наркотике татин. Возможно, для него это означало бы полную капитуляцию перед немилосердной судьбой, которую он все еще надеялся изменить. Судя в черные глаза, Чуган взглянул в сторону многочисленных хозяйских построек, занимавших центральную часть поляны, на которой был разбит лагерь. С самого рассвета все они опустели. Лишь в поварне суетились кухарки. Да в отдалении у дома Хакану несли вахту два стражника в синих доспехах. Издалека с болота доносился стук топоров. «Когда я был еще совсем мал...» — начал раб. «Я жил на ферме отца в Зитаке. У меня обнаружился некий дар. Меня подвергли испытанию и объявили, что никакими особыми способностями я не обладаю». Он лукаво усмехнулся. Пак не вполне понял смысл его слов, но слушал, не перебивая. «И стал я фермером, как и мой родитель. Но талант мой остался при мне. Порой мне случается видеть будущее. Я умею предсказывать грядущие события, Пак. Ко мне стали приходить люди из окрестных деревень. По большей части это были бедные крестьяне. Они спрашивали меня совета о своих делах. Но я был молод и глуп, и говорил им правду, требуя за это щедрых подношений. Потом мне стало совестно запрашивать так много, и я довольствовался тем, что они могли предложить. Но люди уходили от меня расстроенные, обозленные и разочарованные». Чуган снова усмехнулся и спросил. «А знаешь почему?» Пак помотал головой. «Только через много лет я понял, что все они приходили ко мне вовсе не для того, чтобы узнать правду, а чтобы я сказал им то, что они желали услышать». Пак рассмеялся. Чуган, кивнув, продолжил. «И тогда я притворился, что утратил свой дар. Мало-помалу люди перестали обращаться ко мне за советами. Но на самом-то деле талант мой никуда не исчез, Пак. И я по-прежнему могу иногда предсказать будущее. Я знаю кое-что из того, что ожидает тебя, Пак. И я хочу рассказать тебе об этом, прежде чем мы с тобой расстанемся навек. Слушай же, мне суждено умереть в этом лагере, но твоя судьба сложится совсем по-другому. Ты хочешь, чтобы я продолжил?» Пак снова кивнул. «Ты наделен огромной силой», — торжественно произнес невольник. «Но что это за сила и чему она послужит, мне неведомо». Зная о странном отношении Цурани ко всем, кто так или иначе соприкасался с любыми проявлениями магии и волшебства, Пак не на шутку испугался, что в лагере прознают о его прежнем ремесле чародея. Большинство невольников считали его всего лишь бывшим мастеровым или слугой, и только немногие знали, что на родине он был приближен ко двору знатного вельможи и носил титул сквайра. Чугана закрыл глаза и продолжил нараспев, покачиваясь в такт своим словам. «Однажды я видел тебя во сне, Пак. Ты стоял на вершине огромной башни. Там же находился и твой заклятый враг, которого тебе предстояло одолеть. Он был силен и очень опасен». Открыв глаза, раб не мигая взглянул на Пага. Во взгляде его читалась надежда и сострадание. «Мне не удалось до конца разгадать значение этого сна. Но я совершенно уверен в одном. Прежде чем ты взберешься на эту башню и вступишь в единоборство с врагом, ты должен будешь отыскать свой... Уау! То главное, что составляет основу твоего существа, средоточение мира, покоя и силы. Стоит тебе найти его и утвердиться в нем, и ты будешь спасен. Никакое зло больше не коснется тебя. Никто на свете не сможет причинить тебе вред. Плоть твоя по-прежнему останется уязвимой. Ты можешь быть ранен, можешь погибнуть. Но ничто не пошатнет оснований, на которых жиждется твоя душа. Ищи, Пак. Ищи упорно и неутомимо. Ведь немногим из живущих дано найти свой уал». Чугана помолчал и, кивнув Пагу, поднялся на ноги. «Вам пора в путь. Пойдем-ка разбудим Лори». У входа в барак Пак замедлил шаги и обернулся к Чугане. «Спасибо тебе», — сказал он. «Но мне хотелось бы узнать, кто тот страшный враг, который находился на вершине башни вместе со мной, и которого мне, если верить твоим словам, предстоит одолеть. Ты успел разглядеть его? На кого он был похож?» Чугана рассмеялся и склонил голову на бок. «О да, я его видел». Взбираясь по ступеням крыльца, он продолжал негромко посмеиваться. «Он очень походил на тебя, Пак». Раб прищурился и окинул юношу насмешливо добродушным взглядом. Ведь это был ты сам.